Глава 11. Штурм Цая. На заброшенном аэродроме рядом с полевым лагерем Феникса собрались уцелевшие сталкеры. Оборванные и израненные, они сидели и стояли посреди травы, прорастающей через разбитые бетонные плиты. Песчаник толкал перед ними речь, не скупясь на не очень нелестные и совсем нецензурные эпитеты в адрес обсидиановских ублюдков и чертового Цая, который все пролюбил. Сталкеры внимательно слушали, некоторые из них кивали, никто не перебивал. Правая рука Сен-Симона пользовалась на периферии славой и уважением вольных бродяг. Шекспир опустил бинокль и передал его Владимиру. «Погляди на этих оборванцев», — предложил он. «И это та армия, которую нам обещал Сен-Симон?» Мужчины сидели в раскрытом люке десантного вертолета. Солнце клонилось к вечеру, а на востоке уже почти все небо было затянуто чудовищным ураганом, первые признаки которого Свистунов сумел рассмотреть с крыши жилого дома на Новом Арбате. Роман, опустившись рядом на корточки, безучастно ковырял в земле палкой, то принимаясь рисовать какие-то непонятные фигуры, то начиная играть в крестики-нолики с самим собой. «Почему их так мало?» — недоуменно осведомился Владимир, поднимая бинокль к глазам. На старом аэродроме расположилась едва ли третья часть от той шумной сталкерской братьи, что избрала заброшенные поселки и дачи периферии своими базами, и от которой было не протолкнуться в сталкерских барах и на черных рынках скупщиков артефактов. Сейчас же от этих искателей приключений, охотников за наживой и прочих мутных личностей, остались лишь жалкие ошметки. Комбинезон или камуфляж большинства были порваны и наспех залатаны техниками Феникса. Одежду пропитала засохшая кровь. У многих виднелись бинты и удерживающие края жутких ран медицинские скобы, поставленные врачами-наемников. Ресурсов катастрофически не хватало даже для своих, поэтому заживляющий гель или лечебные артефакты выдавали только самым тяжело травмированным из сталкеров. Но все же Владимир увидел еще кое-что. Он увидел на лицах людей решимость. Песчаник сумел найти нужные слова, а Сен-Симон подкрепил их материально, и теперь сталкеры московской зоны были готовы идти на войну. «Это все, кто пережил зачистку обсидианом. Сейчас так по всему миру. Сталкеров истребили как вид, обсидиан теперь единственный двуногий в зонах», — мрачно пояснил подошедший Хирам. Мужчина облокотился о борт вертолета рядом с люком и сложил руки на груди. Наемник жевал травинку. Прищурившись, он оценивающе окинул взглядом собравшихся на аэродроме. «От этой ты штуки не сдохнешь?» — Шекспир вопросительно кивнул на растение во рту Хирама. «Мне как бы, конечно, наплевать, но все-таки...» Наемник только хмыкнул, пожав плечами. «Обсидиан считает, что уничтожил сталкеров, но эти парни выжили и даже откликнулись на призыв Сен-Симона», — пробормотал Владимир, продолжая смотреть в бинокль. «Что он им пообещал?» «Отмщение за убитых друзей и немного наличных сверх того. Плюс он позволил им экипироваться со своих складов. Хитрый торгаш понимает, что если обсидиан победит, то уже никто и никогда не будет приносить ему артефакты». «Скорее их просто будет некуда приносить», — внезапно подал голос Роман. Все замолчали. Только завыл гуляющий между припаркованной техникой ветер. Песчаник вскинул руку с автоматом, и в ответ ему сталкеры разразились нестройным криком. «Ну что ж, похоже, у нас теперь есть армия», — Шекспир закряхтел, поднимаясь на ноги. Хирам сплюнул на травинку и отлип от борта вертолета. «Это хорошо», — сообщил он, глядя на экран ПДА на запястье. «Гахет только что объявил общий сбор. Они закончили мозговать план атаки и ждут нас всех возле штабной палатки. Хотят посвятить в деталь, так сказать». Нестеров отбросил палку в сторону и встал, отряхивая руки. «Значит, пора», — отрешенным голосом объявил Роман, закидывая рюкзак на плечи. «Сегодня все произойдет. Один брат оборвет жизнь другого и закончит то, что началось очень давно». Громоздкие контейнеры с предупреждающими маркировками были опечатаны и загерметизированы. Бойцы обсидиана в тяжелых экзоскелетах, натужно гудя сервоприводами, поднимали их и относили в кузовы длинных черных грузовиков. Приземистые бронированные машины больше походили на толстых, ощетинившихся оружием гусениц. Доктор Лавров наблюдал за подготовкой конвоя к отбытию. Ученый стоял в застекленной комнате над гаражом и смотрел вниз на трудящихся подчиненных, перетаскивающих опасные грузы, словно колонии трудолюбивых муравьев. Затем он взглянул на часы и поморщился. Они уже опаздывали. С шипением отворились двойные двери, ведущие на контрольный пост. Лаврову не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто там. Ученый снял очки, раздраженно потер лоб. Только его сейчас не хватало. «Чем обязан?» — безучастно осведомился Лавров, надевая очки обратно и складывая руки за спиной. «Почему ж так неприветливо, доктор?» Алексей Брагин широко, но очень заученно улыбнулся и, подойдя ближе, встал рядом с ученым. «Думал, мы с тобой что-то вроде... Как там это называют? Друзья, да?» Двое мужчин отразились в скошенном окне. Один в пиджаке, второй в белом халате. У обоих были пустые отрешенные глаза. У человека в пиджаке на лацкане блестел в свете потолочных ламп черный прямоугольник. У ученого такой же символ был нашит на нагрудном кармане. Брагин некоторое время с интересом смотрел за работой адептов, загружающих автомобили, затем повернулся к Лаврову. «Я зашел попрощаться», — объявил он, демонстрируя кейс, прикованный наручниками к его запястью. «Решил, это будет невежливо, просто уйти, не сказав ни слова старому приятелю». Лавров пожал плечами. «Спасибо, я полагаю. Но разве в этом есть смысл, если, конечно, ты не собираешься умереть во время резонанса?» Брагин повторил жест ученого. «Наверное, нет, но всякое может случиться. Янус отбыл на точку ноль 3 часа назад. Увез, по-моему, вообще все, что было не прикручено к полу. Персонал, оборудование, большую часть войск. Но, тем не менее, он оставил нас собирать второй конвой. Тот, который ты поведешь через 20 минут. Что у тебя в нем? Что может быть такого опасного, чтобы вести это отдельно от всего остального?» «Энергия», — Лавров указал на герметичный контейнер в руках экзоскелетов. «Нестабильные сборки из самых редких и дорогих артефактов. Они должны будут запитать московскую установку, чтобы она набрала достаточно мощности для планетарного резонанса. Без этого весь план Януса — просто огромная трата времени и сил. Пустой звук, если пожелаешь. Вместо того, чтобы прорвать ноосферу, наши установки попросту плюнут в воздух бессмысленным силовым зарядом и отключатся. Навсегда». «Понятно», — протянул Брагин и задумчиво потер подбородок. «Ну, надеюсь, у тебя все пройдет гладко. Будет обидно, если все то, к чему мы шли все эти годы, пойдет, ну, сам знаешь куда. Так что ты уж давай, дружище, довези все как надо, хорошо?» Ученый не ответил, и на некоторое время воцарилось молчание, нарушаемое лишь стуком клавиш и гудением терминалов контрольного поста. «Ну, а ты-то куда сейчас?» Лавров, в свою очередь, вопросительно кивнул на кейс. «Как куда?» «К старым и больным, чтобы принести им надежду вернуть к жизни». Поняв, что коллега не оценил его шутку, Брагин продолжил. «Везу доработанные воды Рубикона верхушки обсидиана. Мой вертолет отбудет через 20 минут и унесет меня куда подальше от этого гниющего города. Когда все случится, я буду с остальными в защищенном бункере потягивать шампанское и смотреть на новую зарю человечества из-под 1000 тонн стали и бетона. Только представь все это. Зоны, возникающие посреди мегаполисов, моря и океаны, превращающиеся в котлы аномальной энергии. Раскаленное небо и измененная земля. Мир, который мы строили столько лет, наконец-то в одном шаге от нас. Осталось лишь протянуть руку». Брагин запнулся и кашлянул. «Прости, увлекся», — усмехнулся он и подал профессору ладонь. «Ну, мне пора. Приятно было работать с тобой, даже несмотря на все наши разногласия». Лавров помедлил, но затем все-таки ответил на рукопожатие. «И мне», — признал он. «Слушай, последний вопрос. Что мне делать с Хоффом? Я не получал никаких инструкций на его счет». Брагин почесал затылок. Казалось, ученый застал его своим вопросом врасплох. «Я отправлю людей прервать его страдания», — наконец ответил Алексей. «Он выполнил свою роль и больше не представляет пользы. Так что мы даже окажем ему услугу. Убить его сейчас будет гуманнее, чем то, что ждет его впереди, если он останется в живых. Та тварь!» Резкий вой сирены прервал рассуждение Брагина. Под потолком замигали красные лампы, а интерком ожил. «Доктор Лавров, у нас чрезвычайная ситуация», — доложил сквозь треск помех безинтонационный голос кого-то из охраны комплекса. «Слушаю», — ученый наклонился над пультом управления, а Брагин недоуменно поднял бровь. «Системы дальнего сканирования обнаружили многочисленные движущиеся цели. Незарегистрированные транспортные средства приближаются к базе по земле и воздуху». «Откуда? Сколько их?» Лавров насупился, глядя на то, что едва ли половина от всех контейнеров была погружена. «Секунду, совмещаю данные со сканеров. Похоже, они движутся со всех сторон». Песчанику часто приходилось убивать. И в зоне, и на периферии, и в жизни до клейма сталкера. Он не мнил себя хорошим человеком, но и не особенно тяготился грехами прошлой жизни, считая, что прятаться от длинных рук правосудия в брошенном городе, заполненном аномальной чертовщиной, это уже и есть его персональный ад. И здесь он вновь убивал. Мутантов. Перед смертью не рычали или загнанно ревели. Сталкеров, зомбированных псионическим воздействием выплесков. Те перед гибелью лепетали что-то бессвязное и блаженно улыбались, при этом все еще норовя всадить тебе пулю в лоб из оружия, зажатого в окоченевших пальцах. И, конечно же, других людей. Те умирали по-разному. Вскрикивали, хрипели, иногда плакали, а иногда успевали выплюнуть в лицо последнее проклятие. Но никогда в жизни ему еще не доводилось сражаться против тех, кто умирал молча. Бойцы обсидиана не разговаривали, не выкрикивали оскорбления, не рычали от ярости, вдавливая спусковой крючок автомата. Когда у них кончались боеприпасы, они выхватывали ножи и бросались в рукопашную, вновь не произнося ни слова. И так же безмолвно они умирали. Просто падали на землю, как тряпичные мешки или марионетки, у которых обрезали нити. А их товарищи не обращали на это ни малейшего внимания. Только четко и слажно меняли позиции, чтобы прикрыть образовавшуюся брешь. Казалось, что против сталкеров воюет единый механизм, не знающий ни жалости, ни страха, ни сомнений. И от этого песчаник вынужден был признаться в этом самому себе. Становилось действительно жутко. Сталкер еще раз проверил автомат и вжался спиной в скамейку. Грузовик швырял из стороны в сторону, пока он скакал по перерытой в траншее улице, объезжая противотанковые ежи, давя колючую проволоку и уходя с линии огня пулеметных точек. В воздухе трещали разряды электрических аномалий, взвивались столбы пламени, разлеталась светящаяся пыль. Комплекс обсидиана был неприступной крепостью, и песчаник искренне сомневался, что план Гахета, этого чертового правительственного пиджака, хоть сколько-нибудь удастся. Гахет прошелся возле широкого стола. За спиной представителя ЦАЯ чернел вход в штабную палатку, проекционная панель подсвечивала его лицо призрачным светом. Остальные собравшиеся молча ждали, пока он заговорит. Мужчина глубоко вдохнул и медленно кивнул самому себе. Затем потер подбородок и, наконец, начал. Значит так. В воздух взвелась голограмма комплекса зданий, прилегающая к ней открытая площадь. Перед вами перевалочная база обсидиана в Москве. Бывшая Академия официально использовалась центром аномальных явлений, но теперь, после того, как спящие агенты раскрыли себя, это передовой аванпост группировки. На его территории находятся склады, казармы и полевые лаборатории. Все, что необходимо фанатикам для проведения долгосрочных операций на территории зоны. Именно сюда, после прорыва периметра, были доставлены детали установки для создания бреши в ноосфере. В виде дополнительной проекции появилось загадочное устройство, состоящее из нескольких парящих в воздухе колец. Точно такое же, только сломанное, Шекспир видел в заброшенной лаборатории в старой зоне. В обычной ситуации это неприступная крепость, однако 2 часа назад Янус, взяв с собой большую часть бойцов, увел с базы автоколонну в центр города. По нашим предположениям, их груз – это последний компонент установки, необходимый для заключительного этапа ее постройки. Таким образом, в комплексе на данный момент остался лишь его охранный контингент – и группа научных сотрудников, возглавляемая доктором Лавровым. Владимир уставился на возникшее в воздухе досье. Это ведь он изумленно обернулся на Романа, безучастно взиравшего на голограммы. Эхо, это ведь он. Все верно, кивнул Гахет. Доктор Лавров руководил отрядом, который вместе с господином Нестером сопровождали осенью прошлого года к обломкам самолета-разведчика. Будучи адептом обсидиана, доктор передал чертежи призмы искажения своим братьям по вере, и теперь воздушная техника фанатиков также защищена от аномалий в зоне, как и наша собственная. Свистунов сжал и разжал кулаки. Надо было пристрелить эту сволочь, когда была такая возможность, мрачно процедил он. Вполне вероятно, данная возможность появится у вас вновь в самое ближайшее время. Столь же мрачно оскалился Гахет. Доктор Лавров должен будет повести 2-й конвой транспортов, загруженный сборками из нестабильных артефактов. Без них установка не заработает в полную силу, и не сможет вступить в резонанс с остальными, а значит, ноосфера не будет разорвана. Это игольное ушко и уязвимое место плана. Если мы сумеем уничтожить 2-й конвой, вся операция обсидиана будет сорвана. Но для этого нам придется штурмовать ЦАЯ. Гахет широко провел ладонью над проекционным столом, и разровненная площадь перед зданиями Академии разделилась на разноцветные сектора, опоясывающий комплекс. В штурме будут участвовать 4 группы. Группу А, она состоит из уцелевших сталкеров, возглавит песчаник. Ваша задача – прорыв на наземной технике через 1-й контур обороны. На схеме замигали красные метки автоматических турелей и длинные сети закопов, пулеметных точек и модульных бункеров. Через них наглым лобовым ударом промчалось несколько широких стрелок. И ликвидация целей, находящихся во 2-м контуре. Это 15 ЗРК, создающих над территорией комплекса практически непробиваемый защитный купол. Янус сильно полагается на них в обороне базы, считая атаку с воздуха невозможной. Докажем ему, что он ошибается. Ликвидируйте экипажи и заразите систему управления боевым вирусом с флешки, которую выдадут каждому из вас. Попадая в бортовой компьютер, данный вирус-червь заражает сеть управления, сбивает настройки определения свой и чужой и в результате блокирует автоматизированный запуск ракет. Это приведет к тому, что база останется без защиты от нападения с воздуха. После того, как ЗРК умолкнут, вертолеты с бойцами «Феникса» смогут высадиться на территории базы и начать основной штурм. «Значит, посылаешь нас на убой, а?» Песчаник хмыкнул, крутя в руках черную флеш-карту памяти без каких-либо маркировок. «Есть возражение?» — поднял бровь Гахет. Песчаник подкинул флешку, поймал в воздухе и сунул в нагрудный карман. «Думаю, что нет», — сообщил сталкер. «В конце концов, это ваше шоу, а мы так, просто подтанцовка. Но помни, пиджак, если меня там убьют, мой призрак будет преследовать тебя в кошмарах до конца твоих дней». Песчаник в сотый, видимо, в этот раз уже в последний, проверил экипировку. Верный автомат, с которым сталкер прошел огонь и воду, привычно тяготил плечо. Запасные магазины в подсумке на поясе. Пистолет в кобуре, оружие последнего шанса, не выйдет кого-нибудь убить, так хоть сам застрелишься. Все лучше, чем подыхать кишками наружу в аномалии. Поверх камуфляжа легкий бронежилет. Все, чем согласились поделиться наемники Феникса. Песчаник их, впрочем, не винил. У людей Гахета и у самих ресурсов было кот наплакал, так что даже такую экипировку ему фактически отрывали от живого. Мужчина похлопал себя по двум компактным контейнерам с артефактами, висящим на ремне на груди вместе с ножом. Это уже из закромов Сен-Симона. Льдышка и зеркало, небесно-голубой кусочек льда и плоский стеклянный овал. Один моментально замораживает всю органику, к которой прикасается, а второй размывает силуэт того, на ком надет, мешая точно прицелиться. «Только учти», — сказал тогда торговец, выкладывая на прилавок контейнеры. «Человеческий глаз он обманет, но технику ты зеркалом никогда не проведешь. Так что всяких роботов и дронов обходи по большой дуге, нашпигуют свинцом, мама, не горюй». Песчаник кивнул самому себе и откинулся на спинку длинной скамьи, глядя на других пассажиров, трясущихся в кузове вместе с ним. Сидящий напротив мрачный сталкер с широкой бородой хотел было что-то сказать, но в этот момент раздался оглушительный взрыв, и пол ушел у песчаника из-под ног. Грузовик взлетел в воздух, оторванная подвеска загрохотала по земле. По кузову, разрывая брезент, застучали пули. Песчаника подбросило со скамьи, и он со всего размаха ударился затылком о балку стального каркаса. Мир потемнел перед глазами, и мужчина на несколько минут потерял сознание. Очнулся он уже на земле. Грузовик завалился на бок, и в прорехах в брезенте было видно изливающееся дождем небо. Что-то тяжелое прижимало песчаника к стене, ставшее полом. С трудом приподняв голову, он увидел труп бородача, сидевшего напротив. Всю его спину изрешетило пулями, на лице застыло изумленное выражение. «Эх ты ж черт!» — пробормотал песчаник. Он не мог вспомнить, как звали погибшего, но точно слышал, что тот был неплохим парнем. «Извини, друг». Песчаник напрягся и сумел приподнять труп. Скинув его с себя, мужчина быстро захлопал по карманам, проверяя, все ли на месте. Подтащив к себе отлетевший в сторону автомат, песчаник перевернулся на живот. В рот набилась едкая пыль. Чертыхаясь и выплевывая грязь, сталкер пополз вперед. Над головой полыхал брезентовый кузов, окатывая спину волнами жара. Удушливый дым обжигал легкие ноздри, разъедал глаза. «К черту, я тут не подохну!» — проревел песчаник, отпихивая с пути труп другого ходока. У бедняги был пробит череп, осколками сполосовало половину туловища. На пальцах песчаника осталась густая кровь. Мужчина подтянул под себя ноги, ухватившись за край скамьи, вытолкнул свое тело наружу. В первую секунду его оглушил стоящий вокруг грохот. Обломки грузовика лежали посреди площадки из спекшейся грязи, рядом бил фонтан пламени из огненной аномалии. Песчаник перехватил автомат и, не вставая, сделал три коротких выстрела. Голова бойца обсидиана, рискнувшего высунуться над краем окопа, разлетелась в кровавый туман. «Так тебе», — процедил песчаник, поднимаясь на ноги и оглядываясь по сторонам. Они не доехали до зенитки где-то около сотни метров. Сотни метров колючей проволоки, мешков с песком и аномальных полей. Над ними возвышались автоматические турели, не прекращающие стрекотать пулеметами ни на секунду. Ревели моторы, прорыв продолжался, гремели взрывы, и та, и другая стороны пустили в ход реактивные гранатометы. И теперь то здесь, то там вздымались в воздух оранжевые цветы. Во все стороны летели искорежные обломки и горящие куски тел. «Спокойный день в аду», — пробормотал песчаник, а затем бросился в сторону, когда через то место, где он только что стоял, промчался охваченный пламенем джип. Сталкеру показалось, что он все еще видит сидящие внутри горящие скелеты с разинутыми в беззвучном крике ртами. Машина смяла ограждение из колючей проволоки и, врезавшись в край бункера, взорвалась. Сдетонировали боеприпасы, и всю пулеметную точку затопило огнем. Песчаник несколькими очередями добил уцелевших адептов обсидиана, которые, шатаясь словно пьяные, пытались сбить с себя пламя. К ужасу песчаника они даже горели молча. Мужчина окинул взглядом окоп и тут же поспешил укрыться, почувствовав противный укол от ползущей по телу прицельной сетки. Секунды позже по опрокинутому грузовику забарабанили пули. Автоматическая турель разбрала сталкера своей следующей жертвой. «Вот ведь падла!» — выдохнул песчаник, не решаясь высунуться. Турель продолжала поливать обломки грузовика огнем. Стрельные гильзы сыпались на землю настоящим дождем, но похоже, что в боеприпасах обсидиан стеснен не был абсолютно. «Да сколько же можно-то?» — процедил сталкер. «Должна же она хоть когда-нибудь перезаряжаться, нет?» А затем откуда-то сбоку с пронзительным воем пролег дымный шлейф. Меньше чем за мгновение он достиг турели, и та с оглушительным грохотом исчезла в огненном шаре. Во все стороны брызнули куски металла и обломки пластика. Когда взрыв осел на землю, над окопом торчал лишь черный горящий каркас, все, что осталось от пулеметного дрона. Песчаник удивленно моргнул и обернулся по направлению тающего дыма. За замершим бронетранспортером без башни стоял сталкер, победно вскидывающий в руках однозарядный реактивный гранатомет. Отбросив оружие в сторону, он махнул песчанику рукой. Два раза повторять не пришлось. Сорвавшись с места, мужчина перебежал открытое пространство и сменил укрытие. Сталкер тем временем отпил из плоской фляжки и утер тыльной стороной ладони рот. От человека ужасно несло перегаром. Песчаник, поморщившись, попытался вспомнить его имя. Грот, Гроб? А, точно, Грок. Да, именно так, как бухло. Грок широко ухмыльнулся, обнажив гниющие зубы. «Здорово я ее, а? Жаха нету! А то, чё она стоит, шмаляет во всех?» Песчаник прикинул, как Грогу удалось выжить во время зачистки. Видимо, тот по своему обыкновению, перебрав в баре на периферии, валялся в какой-нибудь канаве, а фанатики обсидиана приняли его за труп и не стали проверять. Проспал кровавую баню. Не самый худший вариант, если честно. Те, кто был в тот день трезвый, уже в земле сырой. «Слушай, Грок, мы с тобой, походу, на нашем направлении одни остались». Песчаник втянул голову в плечи, когда где-то рядом что-то взорвалось. Мимо сталкеров, вспахивая землю, проскакали горящие обломки. «А зенитку все равно надо заткнуть. Прикроешь мне спину?» Грок насупился и серьезно кивнул. «Точно так, командир. Ты не смотри, что я такой. Если надо, костьми за наше дело полягу. Отстоим нашу зону». Песчаник вновь поморщился. Вот уж угораздило. «Ну да ладно, могло быть и хуже. Это хоть алкаш, но все шурупы в голове на месте. Не то, что у многих ходоков». Грок тем временем опять приложился к своей фляжке, затем протянул ее песчанику. Сталкер отмахнулся от предложенной выпивки и выглянул из укрытия. Останки турели все еще дымились. Рядом с ними продолжал полыхать бункер, подорванный врезавшимся в него джипом. Позади них, в вырытой в земле яме, торчал громоздкий ЗРК на гусеничном ходу. Песчаник прищурился, глядя на вращающийся радар на крыше зенитки. На нем вместо антенны был закреплен артефакт. «И здесь у них арты», — песчаник сплюнул. «Всю зону на экипировку растащили, падлы». Возле техники дежурили двое бойцов в черной униформе. Периодически они вскидывали автоматы, поля куда-то в сторону. Туда, где все еще продолжался остальной прорыв. Кроме них, у полевой рации сидел такой же адепт, но в темных очках и кепи. Эти ребята, как успел понять песчаник, были у обсидиана чем-то вроде офицеров. Плюс еще сколько-то экипажа должно было быть в самом ЗРК. Песчаник вновь обернулся на Грога. Тот, склонив голову, с интересом изучал носы своих ботинок. «Ну, теоретически, если он, песчаник, будет метко стрелять, а Грог не попадет ему в спину в попытках помочь, то шанс у них есть. Теоретически». Песчаник вздохнул и сменил полупустой магазин на полный. «Ну, гахет. Точно, если помру, буду являться тебе в кошмарах». Сталкер опустился на живот и медленно, стараясь не поднимать головы, пополз по перепаханной, залитой бензином и кровью земле. Грок безропотно повторял действия напарника, шлепнувшись в грязь и по-пластунски двинувшись чуть позади. Периодически песчаник вжимался всем телом в землю, но зеркало работало безотказно, отводя взгляды вражеских солдат. Когда до окопа с зенитка осталось около 20 метров, сталкер поднял голову. «Ну давай, малыш, не подведи», — прошептал песчаник, снимая с ремня контейнер с ледышкой. Крышка негромко зашипела. Открываясь, артефакт скользнул в подставленную ладонь. Пальцы кольнуло холодом, и сталкер, сжав кулак, принялся его трясти. Когда холод стал нестерпимым, и торчащий наружу кусочек артефакта из небесно-голубого сделался темно-синим, песчаник вскочил на ноги. «Эй, дурик, лови!» — закричал мужчина и швырнул льдышку в сторону бойцов обсидиана, охраняющих ЗРК. Адепты обернулись на звук. Артефакт, описав в воздухе широкую дугу, попал одному из них на грудь. Секунду ничего не происходило, а затем вверх метра на три взвился столб из снега и льда. Когда он рассеялся, на месте солдата в черной униформе осталась лишь статуя из прозрачного кристалла. Мгновение она стояла неподвижно, а после атомарной связи, искаженные аномальным воздействием, распались, и статуя упала на землю потоком талой воды. Второй боец обсидиана только успел скинуть автомат, но Грок срезал его широкой очередью. Адепт задергался, когда пули пробили его туловище и безвольно завалился на спину. К этому моменту песчаник уже бежал. Перескочив через растянутую на земле колючую проволоку, сталкер приземлился в окоп. Перекатившись через лужу, оставшуюся от убитого артефактом адепта, сталкер прыгнул вперед на поднимающегося из-за стола офицера. Ударившись в него всем телом, песчаник повалил врага. Под весом двоих мужчин хлипкий складной столик захрустел, полевая рация шлепнулась в грязь и, брызнув осколками, заискрила. Сталкер и офицер покатились по земле, осыпая друг друга ударами. Наконец песчанику удалось оседлать адепта, усевшись на его груди. Сталкер схватил врага за голову и несколько раз ударил затылком о камни. С офицера слетела кепи, темные очки сползли вниз, обнажив пустые отрешенные глаза фарфоровой куклы. Противник не дышал. «Сука!» — прохрипел песчаник, с трудом поднимаясь на ноги. Его шатало, перед глазами прыгали темные круги. Сталкер утер кровь, текущую из разбитого носа, тыльной стороной ладони. Грок тем временем уже взобрался на броню ЗРК. Откинув люк, сталкер уперся ногой в его обод и открыл огонь внутрь боевой машины, кося экипаж. Грок кричал что-то про «сдохните, гады», и «это вам за Мишку и Кольку». Песчаник уже не слушал. По телу расползалась слабость, а ее источником был пульсирующий очаг боли в правом боку. Там, куда офицер обсидиана успел вогнать свой нож. Лезвие прошло между двумя ремнями плохонького бронежилета и глубоко вошло в плоть. Пошатываясь, песчаник добрел до раскладного стула, на котором до этого сидел адепт. Подняв его с земли, сталкер опустился на сиденье. Попытался вытащить нож, но не смог, лезвие застряло в кости. На ладони осталась кровь. Грок перезарядил автомат и спрыгнул в люк, чтобы заразить бортовой компьютер с флешки, который перед операцией всем раздал гахет. Вокруг продолжал бушевать бой, гремели взрывы, грохотали автоматические турели. Песчаник закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Его война уже закончилась. Гахет лишь усмехнулся на заявление песчаника и вернулся к голограмме. После того, как ЗРК затихнут, в дело вступят группы Б и В. Группа Б состоит из ударных боевых вертолетов, специально оборудованных для работы в зоне. Их задачей станет уничтожение вышек радиосвязи, радаров и оборонительных укреплений на крыше здания Академии и в третьем контуре. После того, как все там превратится в прах и пепел, вертушки отойдут на безопасное расстояние, чтобы в случае необходимости уничтожить конвой, если нам не удастся остановить его до выезда из гаража. Желательно было бы избежать подобного сценария, поскольку неизвестно, как именно поведут себя сборки из артефактов, созданные Лавровым при подрыве. Мы можем спровоцировать каскадную реакцию, аналогичную применению оружейных разработок обсидиана, только в куда большем масштабе. Шекспир непроизвольно сжал и разжал механическую ладонь своего протеза. В результате весь комплекс, а возможно и куда большая территория, могут быть попросту стерты с лица земли. Вместе с нашими печальными задницами. Чего, повторяюсь, очень хотелось бы избежать. Одна за другой над изрытой траншеями площадью взвелись красные сигнальные ракеты. Их темно-алый фейерверк отразился в тонированной линзе шлема летчика. В ту же секунду наушник ожил, и треск помех разорвал сосредоточенный голос кого-то из операторов, оставшихся за периметром. «Внимание всем бортам, на связи контроль 1. Группа Б, зеленый свет. Повторяю, группа Б, зеленый свет. Зенитки выведены из строя. Работайте, мальчики и девочки». Джон Майлз ухмыльнулся и, сжав штурвал, слегка наклонился вперед. «На связи Коджо 4. Принято, контроль 1. Мы начинаем». Ударный вертолет мчался между брошенными домами бывшей столицы. Справа и слева от него проносились обшарпанные панельные многоэтажки. где в тенях мертвых квартир таились мрачные безмолвные ужасы. Позади, низко над улицей, шли еще две боевые машины. Еще несколько точно таких же атакующих построений приближалось к площади с других концов. Впереди над крышами, рассыпая снапы искр, опадали красные сигнальные ракеты. В наушнике на общем канале связи шли подтверждения получения приказа от остальных летчиков. Пилоты «Феникса» были готовы пролить на врага огонь с небес. От этой мысли у Джона зачесались ладони, и он подавил желание откинуть защитный колпак с кнопки стрельбы прямо сейчас. Вырвавшись из каньона брошенных многоэтажек, боевые машины пронеслись над площадью. Поверхность внизу была изрыта воронками. Там и тут тлела подбитая бронетехника, торчали почерневшие остовы автоматических турелей. Огонь стелился по земле, испуская толстые столбы густого дыма. Разорвав один из них, Джон провел вертолет насквозь и обнаружил впереди массивное бетонное здание Академии. Прицельная матрица услужливо подсветила красными ромбами десятки объектов на плоской крыше. Майлз облизнул пересохшие губы. «Контроль 1, это Куджа-4, есть визуальный контакт с целью», сообщил он, свободной рукой поправив гарнитуру. «Принято, Куджа-4, огонь свободный», протрещала в ответ рация. «Поджарьте их там». «Понял вас, контроль», оскалился пилот, откидывая большим пальцем защитный колпак на рычаге управления. «Куджа-5, Куджа-6, ловите свои сектора». Взмахом ладони Джон отправил пакеты данных ведомым машинам. Через секунду от обоих летчиков пришли подтверждения, и на крыше вспыхнули расчерченные прямоугольники, рабочие зоны каждой из трех машин. «Ну, погнали», — выдохнул Майлз, наводя прицел на первую группу подсвеченных объектов, гряду тарелок ретрансляторов и высокую мачту радиосвязи. Справа и слева от него ведомые уже выпустили ракеты, и здание впереди осветили взрывы. Огненные цветы распустились вдоль окон верхнего этажа и по периметру крыши, сжигая и разнося в клочья тяжелые орудия на треногах и адептов в черной униформе возле них. Джон успел рассмотреть, как один из вертолетов, подлетев ближе, открыл огонь из пулемета под кабиной. Ее пилот целился в проломы в стене, оставшиеся после попадания ракет. Оружие выплюнуло длинную трассирующую очередь, кося выживших бойцов обсидиана. Темные фигуры шатались в дыму, контуженные столь близкими взрывами, и затем беззвучно падали навзничь, когда их настигали выстрелы. Некоторых перерубало пополам или оторвало им конечности. Джон поморщился и перевел взгляд на собственные цели. Посреди леса антенн также укрывались солдаты противника, некоторые из них принесли на плечах громоздкие ракетные установки. Один из них, вскинув свою, прильнул к боковому визору. В ту же секунду бортовые системы вертолета взвыли сиреной, на боевую машину наводили прицел. Майлз дернул рычаг в сторону, резко уходя из поля зрения стрелка. Он не сильно доверял защитным системам вертолета. Какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что если кто-то из адептов и сумеет выпустить по нему ракету, то обычные контрмеры в виде тепловых ловушек его не спасут. Оставляющий позади себя дымный шлейф снаряд промчался мимо и унесся куда-то вдаль. Только для того, чтобы, заметив другой вертолет из соседнего звена, резко изменить курс. Перевернувшись в воздухе с изяществом, недоступным большинству ее нормальных сестер, ракета врезалась в хвост, не успевшей среагировать боевой машине. Майлз ожидал увидеть привычный взрыв, но вместо нее полыхнула яркая зеленая вспышка. В ту же секунду подбитый вертолет начал таять, рассыпаясь хлопьями ржавчины. Коррозия разъедала летательный аппарат с чудовищной скоростью. Мотор заглох, винт переломился пополам, и боевая машина беспомощно рухнула вниз. Дальнейшей ее судьбы Джон уже не увидел. «Ах ты ж, зараза!» — выдохнул летчик и, вдавив кнопку стрельбы, полоснул очередью из пулемета по стрелку. Адепт в темной броне и его товарищи, оказавшиеся рядом, попадали возле тарелок ретрансляторов, посеченные пулями. Ракетная установка, выпавшая из мертвых рук фанатика, откатилась в сторону. «А это вам вдогонку», — возвестил Майлз. Блоки Нурсов под крыльями вертолетов засверкали стробоскопическими вспышками, отправляя в полет свой смертельный груз. Одна за другой ракеты врезались в крышу, взрываясь посреди рядов антенн и разрывая их на куски. Осторожно поведя машину чуть вбок, Джон перевел огонь на мачту радиосвязи. По всей ее длине полыхнуло пламя. Длинные растяжки, удерживающие стальную башню, со свистом лопнули, и та накренилась. С громким воем, переломившись пополам, она рухнула вниз под собственной тяжестью. Майлз продолжил осыпать свой квадрат ракетами, заливая крышу под собой жидким огнем. То же самое делали остальные уцелевшие машины. Наконец, когда внизу остался только пылающий ад, Джон позволил себе убрать палец с кнопки стрельбы. «Контроль 1, это Куджи 4. Рабочая зона зачищена, повторяю, рабочая зона зачищена», — сообщил Майлз, откидываясь назад в кресле. «Принято, Куджи 4», — прохрипел наушник. «Можете отдохнуть». Джон кивнул, даже зная, что оператор на Большой Земле его не увидит. Сделав еще один круг над горящей крышей основного корпуса Академии, Майлз повел машину обратно, к подсвеченному на дисплее краю площади. Ему навстречу из-за обшарпанных жилых домов поднимались транспортные вертолеты с огненной птицей на бортах. За пулеметами в открытых люках сидели люди в темно-фиолетовых комбинезонах. Еще больше наемников можно было разглядеть внутри десантных отсеков. «Ну, парни, теперь ваша очередь», — прошептал пилот, провожая взглядом летящих в пекло бойцов. «Вы только не помрите там все, окей?» После того, как группа «Б» закончит обстрел Академии с воздуха, десантные вертолеты доставят на территорию группу «В». Это будет самый многочисленный отряд, состоящий из бойцов «Феникса». Его возглавит Хирам. Голографические вертолеты промчались над картой и опустились на подсвеченной оранжевом площадке. Они высадятся в третьем контуре и с боем пробьются в подвал здания, где выведут из строя основной резервные генераторы. Таким образом, мы заблокируем автоматические ворота погрузочной зоны и подземного гаража, и запрем там вторую автоколонну обсидиана. После этого Лавров вместе со своим драгоценным грузом уже не сможет от нас никуда деться. И, наконец, группа «Г». Ее поведу я сам. Вместе со мной отправятся отряд телохранителей, Шекспир с его призраками метели и сталкеры «Гольф» и «Эхо». Мы войдем через крышу, которую, как я уже сказал выше, предварительно зачистят ударные вертолеты. Нам предстоит выполнить еще одну немаловажную часть плана. Пока основные силы обсидиана будут сосредоточены на охране гаража и генераторной, мы проникнем в лаборатории с тем, чтобы убрать некий предмет, без которого все наши усилия окажутся бесполезны. Вертолет содрогнулся на штормовом ветру, и Владимир в очередной раз рискнул выглянуть в иллюминатор. Летательный аппарат снижался над охваченной огнем крышей. Разверзшаяся в небесах аномальная гроза изливала вниз потоки воды, и пламя постепенно начало затухать. Тут и там из него торчали скрюченные почерневшие скелеты антенн и разбитые вдребезги тарелки ретрансляторов. Над ними все еще поднимался кривой обломок мачты дальней радиосвязи, обрушившийся под градом ракет. Повсюду валялись искорежные автоматические орудия и изломанные трупы в черной броне. Сидящий напротив Свистунова Шекспир отодвинул в сторону бортовой люк и поднял к плечу винтовку, изучая тела через оптику. «Преданные ублюдки», мрачно сообщил военный, опуская оружие. «Все как один полегли, никто даже не пытался сбежать». Владимир отстраненно кивнул. Сталкер смотрел, как внизу на площади опускаются двухвинтовые чинуки с эмблемой в виде огненной птицы на бортах. Из них выскакивали оперативники в темно-фиолетовых комбинезонах и, занимая круговую оборону вокруг машин, открывали огонь. Вместе с ними по опущенным аппарелям съезжали автоматические дроны с тяжелыми пулеметами на боках. Другие, более компактные юркие десантные вертолеты, подобравшиеся заметно ближе ко входу на территорию университетского комплекса, зависали над разрушенным третьим контуром обороны. Из раскрывшихся бортовых люков по тросам съезжали бойцы «Феникса», тут же занимающие любое подходящее укрытие. Штурмовую группу возглавлял Хирам. Свистунов опознал офицера наемников, выкрикивающего указания прямо под вражескими пулями. «Он словно знает, что умрет не сегодня», — безучастно произнес Роман, глядящий на Хирама, подгоняющего своих подчиненных. Оперативники «Феникса» высаживались из все прибывающих транспортных вертолетов и вступали в бой с адептами «Обсидиана», удерживающими парадный вход главного корпуса. С ревом заплечных генераторов из дверей появились массивные экзоскелеты с роторными пушками в руках. За их широкими плечами виднелись громоздкие комплекты боеприпасов, от которых к орудиям тянулись длинные питающие ленты. Фанатики в экзоскелетах подняли оружие, и оно, загрохотав, выпустило трассирующие очереди, врезавшиеся в атакующих. Несколько наемников упали на землю, растерзанные пулями. Еще больше их товарищей повалились с ранениями различной тяжести. Некоторые из них катались по асфальту, крича от боли, схватившись за окровавленные обрубки конечностей. Хирам, сменивший подствольный огнемет на гранатомет, скинул автомат и выпустил по дуге взрывной заряд. Он упал под ноги экзоскелетом и тут же сдетонировал. Ступени исчезли в огне, а затем край крыши скрыл дальнейший от глаз Владимира. Вертолет, качнувшись, уперся шасси в бетон. Пламя к этому моменту уже почти потухло, и вместо него все вокруг покрывали широкие лужи, по которым хлестали струи воды. Дождь превратился в ливень, а горизонт терзали громадные ветвящиеся молнии. Свистунов отстегнул ремни безопасности и, сжав дробовик, спрыгнул наружу. Его ботинки взбили водяную взвесь, и сталкер заозирался по сторонам в поисках целей, но вскоре опустил оружие. Пилоты вертолетов добросовестно выполнили свою задачу, и крыша была чиста, пожалуй, даже зачищена. Снизу вновь раздался взрыв, и грохот автоматных очередей стал тише. Призраки метели рассыпались по территории, проверяя убитых бойцов обсидиана и периодически совершая контрольные выстрелы. Телохранители Гахета не отходили от своего нанимателя ни на шаг, подозрительно глядя на все вокруг. «Говорит Хирам!» — внезапно протрещала рация одного из наемников. «Мы выбили уродов из холла зданий и прилегающих коридоров. Спускаемся в подвал к генераторам. Прием?» Гахет кивнул, принимая устройство из рук телохранителя. «Слышу вас, Хирам. Действуйте по плану». После этого человек в пиджаке махнул рукой, находящимся на крыше, и указал на двери, ведущие вниз на лестницу. «Как только Хирам с его парнями отключат энергию, мы заходим», — объявил представитель ЦАЯ. Шекспир кивнул, подзывая к себе своих оперативников. Владимир от нечего делать принялся изучать кодовый замок на дверях. Панель на нем горела красным и требовала ввода пароля, предоставления ключ-карты и сканирования сетчатки глаз. Почти неприступная защита. По крайней мере, до тех пор, пока есть электричество. «Эй, Эхо, как ты думаешь?» Свистунов обернулся на Романа, но осекся. Нестеров стоял у противоположного края крыши и смотрел вдаль, перебирая в пальцы какие-то невидимые предметы. Сталкер беззвучно что-то шептал, не обращая внимания на хлещущий сверху дождь. Гольф хотел был направиться к другу и посоветовать ему держать протекающую кукушку на привязи, хотя бы пока они не разделаются с обсидианом, но тут рация закашляла вновь. «Это Хирам!» — голос командира наемников едва прорывался сквозь аномальные помехи и толщу бетонных перекрытий. «Мы спустились в подвалы. Здесь по колено воды, куча трупов. Настоящее кладбище. Камуфляж российских войск. Белые халаты с эмблемами ЦАЯ. Ученые из центра, охранявшие их солдаты ДОПа», — предположил Шекспир. «Те из них, кто не повелся на посулы ублюдков в черной униформе и не перешел на их сторону. Бедняги, их казнили за то, что они не захотели предавать человечество». Никто ничего не ответил. Владимир боялся даже представить, сколько еще сейчас таких братских могил скрывалось по всем мировым аномальным зонам. Судя по угрюмому лицу Гахета, тот, видимо, знал примерное число. Мрачную тишину разорвал голос Хирама. «Мы на позиции, готовы гасить свет». «Принято, работайте», — откликнулся Гахет, делая знак своим телохранителям. Бойцы Феникса вскинули винтовки, взяв двери на прицел. Призраки метели повторили их действия. Здание сотряс взрыв, за ним последовал еще один. Крыша заходила ходуном, норовя уйти из-под ног. Кодовый замок погас, магнитные замки отключились, и створки слегка разошлись в стороны. Шекспир махнул рукой, и двое его оперативников распахнули их. Внутри на лестнице стояла темнота, лишь слегка разгоняемая светом, падающим сквозь узкие потолочные окна. «Ну, поехали», — пробормотал военный, включая фонарь и первым делая шаг в неизвестность. По помещению заметались красные лучи ЛЦУ. Запрыгали по стенам, потолку, поскакали по разбитым лампам и лужам крови на полу. «Чисто», — выдохнул Шекспир, отлипая от оптики прицела. «Чисто», — подтвердил Свистунов, опуская дробовик и делая шаг вперед. «Чисто», — бесцветным голосом повторил Роман, оглядываясь вокруг, и словно ища ему одному известные знаки. «Ну, я бы не сказал, что очень чисто», — пробормотал Гахет, переступая через мертвое тело, выпавшее наружу из раскрывшихся дверей. Труп бойца обсидиана был изуродован. Кто-то или что-то вырвал ему горло и оставил на теле глубокий порез от когтей. Еще больше изувеченных адептов лежали в неестественных позах дальше по коридору. Мужчины и женщины в темной броне больше походили на изломанных тряпичных кукол. На бетонных стенах здесь и там виднелись алые брызги и кровавые отпечатки ладоней. Справа и слева шли ряды одинаковых стальных дверей с номерами. Кодовые замки рядом с большинством мигали зелеными огоньками. На полу валялись десятки стрельных гильз. «Есть идеи, кто или что их так покрошило?» — осведомился Владимир, нервно дернув плечами. «Во время ЦАЯ здесь был карантинный блок, где держали мутантов для экспериментов», — откликнулся Гахет, спокойно ступающий между телами. Двое его телохранителей неотступно следовали за ним. При обсидиане же местный контингент стал, скажем так, более разнообразным. «Более разнообразным?» — переспросил Свистунов, заглянув в одну из распахнутых дверей. Внутри обнаружилась небольшая, ярко освещенная комната с обивкой из мягкого материала. В центре стояла узкая железная кровать с разорванным комплектом белья и продавленным матрасом. Весь пол и стены были исписаны чем-то красным. В основном жутковатые рисунки бессмысленной надписи. Мутировавшие сталкеры, наемники из ЧВК, подвергшиеся воздействию аномалий, ученые-солдаты, вступившие в контакт с артефактами без необходимой защиты. Гахет остановился и обернулся. Доп продавал на них досье, а обсидиан похищал этих людей, инсценировал их смерти и затем помещал сюда. «Зачем?» — едва слышно спросил Свистунов, уже зная ответ. «Чтобы проводить над ними эксперименты, конечно же. Слышали байки о проекте «Вертикаль»? Супертюрьме для сталкеров? Так вот, инженеры обсидиана использовали множество наработок оттуда. Вот только когда Хирам вырубил генератор, замки на дверях клеток открылись, и местные, пациенты, выбрались на свободу, после чего тут же поквидались со своими мучителями. Круг замкнулся, а не успевшие эвакуироваться ученые обсидиана захлебнулись в собственной крови». «Туда им и дорога», — процедил Шекспир. «Вы сказали, замки отключились», — медленно произнес Роман. «Тогда почему же тот еще работает?» Сталкер указал стволом автомата в дальний конец коридора. Рядом с массивной противовзрывной дверью мигал красной лампой громоздкий замок с сенсорной панелью. На пороге лежали несколько тел в тяжелой угольной черной броне, превратившейся в порванной лохмотье. «Потому что это единственная камера, системы безопасности которой питаются от автономного источника», — пояснил Гахет, быстрым шагом направившись к ней. «Она-то нам и нужна». «Вот же черт! Кого они могут держать за такой дверью?» — выдохнул Свистунов. «Она, по-моему, танк способна остановить». «Вот сейчас и узнаем», — кивнул Нестеров и, не говоря больше ни слова, последовал за Гахетом. «Да вы издеваетесь», — прошептал Владимир, с сомнением покачав головой. Поспешил следом. Остальной отряд уже остановился перед бронированной створкой, обступив мертвые тела на полу. Бойцы «Феникса», обменявшись серией жестов, заняли круговую оборону. Гахет, разведя полы пиджака, опустился на корточки. Шекспир наклонился рядом с ним и стволом автомата приподнял висящий на шее одного из трупов пропуск. «Официальный допуск на территорию московской зоны и во все учреждения центра», объявил военный, глядя на выставленные снизу цифровые обозначения. «Фальшивка?» «Нет, настоящий», — Гахет снял с мертвеца заламинированный документ. «Как я и сказал, заговор проник очень глубоко». Мужчина помолчал, вертя в руках пропуск, затем отбросил ее в сторону, поднимаясь. «Ладно, он нам здесь все равно не поможет. На двери сканер отпечатков и не кодовый замок, так что нужно найти подходящую ладонь. Будем надеяться, что у охранников был допуск. Ну-ка, подсобите мне». Гахет махнул рукой, и к нему подскочили двое солдат в фиолетовых комбинезонах. Втроем они с трудом подняли труп в изломанном угле черном экзоскелете и прислонили к стене. Мертвец безучастно взирал на это из-под линз шлема запавшими глазами. «Фух, все-таки без подачи питания на сочленение эти штуки превращаются в настоящие гробы», прокомментировал Гахет, стирая пот со лба. «Без посторонней помощи в них ни сесть, ни встать. А ну-ка». Человек в пиджаке с видимым усилием приподнял безвольно висящую руку трупа, броня при этом издала протестующий скрежет. «Ну чего стоите-то? Фух, помогите, а?» — прохрипел Гахет. Первым среагировал Шекспир, сделавший шаг вперед и прижавший ладонь бойца обсидиана к сенсорной панели замка. По экрану пробежала линия сканера, и раздался резкий звуковой сигнал. «Отсутствие признаков жизни. В доступе отказано». «Черт!» — выругался Шекспир, отпуская руку. «Что там случилось?» — спросил подошедший Владимир. «Умные гады, хороший замок поставили», — пояснил военсталкер. «Если в поднесенной к сканеру ладони не будет тепла и циркуляции крови, то вовек не откроется. А у нас тут все подходящие кандидаты как бы уже того. Хреново получилось». «И что мы теперь будем делать?» — осведомился Свистунов с явным облегчением в голосе. «Ну, придется импровизировать», — произнес Гахет, отступая и окидывая прислоненный к стене труп оценивающим взглядом. «Хан, вторую жизнь, пожалуйста». «Сэр». Один из бойцов «Феникса» кивнул и, раскрыв подсумок, извлек оттуда контейнер для артефактов. Затем вытащил наружу матовое кольцо идеально круглой формы и вложил в протянутую ладонь Гахета. Человек в пиджаке кивнул в ответ и принялся быстро тереть артефакт. Через пару секунд на поверхности кольца начали проступать увеличивающиеся в размерах оранжевые пятна. «Вам лучше отойти», — посоветовал Гахет и резко всунул кольцо в одну из ран на теле адепта обсидиана. Один из солдат «Феникса» по его команде вновь прижал ладонь мертвеца к сканеру, еще двое схватили экзоскелет с двух сторон, крепко удерживая на одном месте, а сам Гахет обеими руками прикрыл кольцо, словно боясь, что оно выскочит обратно. «Ну, сейчас пойдет потеха», — процедил представитель ЦАЯ, переставляя ноги для лучшей опоры. «Все готовы». Не успели оперативники «Феникса» откликнуться, как из-под брони убитого адепта полилось ярко-оранжевое свечение. Мертвенно-бледная кожа на открытых участках начала быстро розоветь. По телу прошел спазм, а затем труп резко распахнул глаза и судорожно схватил ртом воздух. А еще через мгновение сердце сделало очередной удар, и вместе с этим из множества ран вылетели кровавые брызги. И вот тогда боец обсидиана закричал. «Держите его!» – прохрипел Гахет, когда вопящий, истекающий кровью солдат организации, начал биться в руках людей Феникса. «Держите ровно до тех пор, пока не сработает замок!» Из-под забрала шлема вырвался низкий хрип. «Помогите!» – произнес оживший труп. «Прошу!» «Не слушайте его, просто пихните его руку на сканер!» – закричал Гахет, пытающийся удержать артефакт в ране. «И даже мертвецам нет покоя в зоне», — отрешенным голосом произнес Роман, безучастно наблюдающий за происходящим. «Эхо, псих чертов, может, поможешь все-таки?» — выругался Шекспир. В следующий момент ладонь дергающегося адепта наконец скользнула по считывающей панели, и красный огонек сменился зеленым. «Ладонь опознана, доступ разрешен», — объявил динамик, и где-то в глубине стены заработал огромный запорный механизм, от которого задрожал пол. «Есть, есть, все назад!» скомандовал Гахет, размахивая свободной рукой. Мужчина в пиджаке рванул артефакт наружу, вытаскивая металлическое кольцо из раны, и затем с поразительной ловкостью отскочил в сторону. Мертвый адепт взревел и сделал неуверенный шаг. Приводы экзоскелета заискрили от чудовищной нагрузки. Из заплечного ранца повалил дым. Гигантский доспех содрогнулся, по телу пилота прошел спазм, от которого, разорвав униформу, надломились кости в руках и ногах. Из-под забрала хлынул густой поток крови, и затем экзоскелет рухнул поперек коридора, замерев без движения. «Он?» — начал было Владимир, но невысказанный вопрос повис в воздухе. «Да», — тяжело дыша кивнул Гахет. «Умер второй раз». Мужчина отбросил в сторону бесполезный теперь артефакт, исчерпавший заряд, и кое-как попытался оправить свой костюм. Все члены маленького отряда старались перевести дыхание, и только Роман, не мигая, смотрел на раскрывшиеся бронированные створки. За ними стояла непроглядная тьма, и свет из коридора очерчивал лишь небольшой квадрат на полу, выхватывая из темноты очертания каких-то предметов мебели. Переглянувшись, Шекспир и Свистунов подняли оружие и сделали шаг вперед по направлению к двери. Лучи подствольных фонарей скользнули по холодному металлическому полу, скакнули на выключенные лампы под потолком и, наконец, остановились на темной фигуре, сидящей на кровати у дальней стены. Человек был одет в стандартный комплект одежды сотрудника ЦАЯ, которая была ему явно не по размеру. На спине ее пронзали длинные костяные наросты неправильной формы, такие же, но меньше росли из-за лба. На голове вздулись и пульсировали жуткие опухоли, а левую руку, замененную механическим протезом, постепенно поглощала бугристая масса мутировавшей плоти. Человек, если это существо еще можно было назвать им, сидел, сцепив когтистые пальцы в замок. Когда его осветили лучи света, он медленно поднял голову и широко оскалился. «А вы не спешили, ребятки», — ухмыльнулся Александр Хофф, обнажая уродливые кривые клыки и острые почерневшие зубы.